молитвы. Пожалуйста, найдите свободную минутку, закройте глаза, распахните сердце и ощутите исходящую из него любовь. Я предлагаю вам вместе со мной произнести особую молитву, помогающую почувствовать единство с нашим Творцом. Сосредоточьтесь на области легких, как если бы на свете не было ничего, кроме них. Насладитесь тем, как расширяются легкие, когда удовлетворяю самую важную потребность человеческого тела – необходимость дышать. Сделайте глубокий вдох и ощутите, как легкие наполняются воздухом. Этот воздух соткан из любви. Почувствуйте, какие отношения связывают легкий воздух. Это взаимная любовь. Вдыхайте до тех пор, пока у тела не возникнет потребность выдохнуть. Сделайте плавный выдох. Получите от него удовольствие. Удовлетворение любой потребности тела неизменно приносит наслаждение. Дышать приятно. Одного лишь дыхания уже достаточно, чтобы всегда испытывать счастье и радоваться жизни. Для этого достаточно просто быть живым. Почувствуйте, как это здорово – жить и испытывать любовь. Молитва об осознании. О Творец Вселенной! Сегодня мы молимся о том, чтобы Ты открыл наши сердца и наши глаза, и мы могли насладиться всем, что создано Тобой. Погрузиться подобно Тебе в вечную любовь. Помоги же нам различить Тебя во всем, что мы видим глазами, слышим ушами, ощущаем сердцем и всеми органами чувств. Позволь нам смотреть глазами любви, чтобы находить Тебя всюду и замечать во всем, что создано Тобой. Позволь нам видеть Тебя в каждой клеточке нашего тела, в каждом чувстве, возникающем в уме, в каждом сне, в каждом цветке, в каждом человеке. Тебе не укрыться от нас, ибо Ты везде, и мы едины с Тобой. Помоги же нам осознать эту истину. Позволь нам осознать, что в наших силах создать сновидение о рае, где возможным становится все. Помоги нам обрести власть над своим воображением и изменить течение сна нашей жизни, магию нашего творчества, чтобы мы могли жить без страха, без гнева, без зависти и ревности. Дай нам светоч, указывающий путь, и пусть сегодняшний день станет тем днем, когда завершатся наши поиски любви и счастья. Пусть сегодня случится необычное, что навсегда изменит нашу жизнь. Пусть все, что мы делаем и говорим, станет отражением красоты в наших сердцах, живущих любовью. Помоги нам быть такими, какой Ты сам. Любить, как Ты любишь. Дарить, как даришь Ты. Создавать, как Ты создаешь шедевры красоты и любви, подобное всему, что сотворено Тобой. Помоги нам, начиная с сегодняшнего дня, непрестанно укреплять силу своей любви, чтобы создать подлинное произведение искусства, нашу собственную жизнь. Сегодня, о Творец, благодарим Тебя и отдаем Тебе свою любовь, ибо Ты даровал нам жизнь. Аминь. Молитва о любви к себе. О Творец Вселенной, сегодня молим Тебя помочь нам принять себя такими, какие мы есть, без суждений. Помоги нам принять свой разум, какой он есть, со всеми нашими чувствами, надеждами и мечтами, с нашим характером и уникальным способом быть. Помоги нам принять свое тело, каким бы оно ни было, во всей его красоте и совершенстве. Пусть наша любовь к самим себе будет так сильна, что мы никогда больше не отвергнем себя, не станем лишать себя счастья, свободы и любви. Пусть каждый поступок, каждая наша реакция, каждая мысль и чувство будут отныне основаны на любви. О Творец, помоги нам укреплять любовь к себе, пока не преобразится весь наш сон о жизни, пока страхи и трагедии не сменятся любовью и радостью. Пусть сила нашей любви к себе будет настолько велика, что рассеет всю ложь, в которую нас заставили верить. Ложь, заверяющую, будто мы недостойны, слишком слабы, недостаточно умны и ни на что не способны. Да будет сила нашей любви к себе так велика, что нам уже не придется строить свою жизнь, опираясь на чужие мнения. Помоги нам полностью довериться себе и принимать те решения, которые должны принимать лишь мы сами. Любовь к себе позволит нам не бояться никакой ответственности, не пугаться трудностей и решать их, если они возникнут. Пусть все, чего нам хочется достичь, свершается силой этой любви к себе. Начиная с сегодняшнего дня, помоги нам любить себя так сильно, чтобы мы никогда больше не создавали трудностей самим себе. Мы можем прожить свою жизнь, не оставаясь собой и не притворяясь кем-то другим, лишь ради того, чтобы понравиться окружающим. Нам уже не нужно, чтобы другие люди соглашались с нами или рассказывали, какие мы хорошие. Мы и так знаем себя. Пусть сила любви к себе позволит нам радоваться тому, что мы видим, когда смотрим в зеркало. Пусть же на лицах наших сияет широкая улыбка, придающая нам внутреннюю и внешнюю красоту. Помоги нам ощутить такую сильную любовь к себе, чтобы мы неизменно радовались общению с самими собой. Помоги нам любить себя без осуждения, ибо осуждение влечет чувство стыда и вины, вызывает потребность в наказании и смещает с точки зрения любви. Укрепи же нашу волю и стремление прощать себя. Очисти умы наши от эмоционального яда и самоосуждения, чтобы мы могли жить в полном покое и любви. Пусть наша любовь к себе станет той силой, которая изменит наш сон о жизни. И когда в душах наших проснется эта новая сила, могучая любовь к себе, пусть преобразятся все наши близкие отношения, начиная с отношений с самими собой. Помоги нам избавиться от конфликтов с окружающими. Пусть нам будет радостно проводить время с любимыми и прощать им любые обиды. Помоги нам полюбить себя так крепко, чтобы мы могли простить любого, кто причинял нам боль. Дай нам мужество любить свою семью и друзей без всяких условий, изменить свое отношение к другим, сделать их радостными и любящими. Помоги нам найти новые пути общения в близких взаимоотношениях, чтобы не было больше войны за контроль и власть, не было победителей и побежденных. Мы будем трудиться сообща, как одно целое, направляя свои усилия на любовь, радость и гармонию. Пусть наши отношения с семьей и друзьями опираются на уважение и счастье, чтобы не было у нас больше потребностей твердить им, как думать и какими быть. Пусть наши романтические отношения будут самыми прекрасными на свете. Помоги нам испытывать радость всякий раз, когда мы отдаем себя любимому человеку. Помоги нам принимать других такими, какие они есть, без оценок и осуждения. Ибо отвергая их, мы отвергаем самих себя, а отрицая себя, отрицаем тебя. Сегодня новое начало. Помоги же нам начать свою жизнь с самого начала, опираясь на силу любви к себе. Помоги нам радоваться этой жизни и своим взаимоотношениям. Изучай жизнь, уметь рисковать, быть по-настоящему живыми и больше не бояться любви. Помоги нам распахнуть свои сердца врожденной любви. Помоги стать мастерами благодарности, великодушия и любви, чтобы мы могли радоваться всему сотворенному Тобой во веки веков. Аминь.